Глава 27. Гномы в шоке. Дилан. Эльф оказался очень даже неплох в воинском деле. Я, конечно, заметил, с каким спокойствием и уверенностью он отнесся к моей идее спарринга, но даже не подозревал, что он настолько опытен в бою. Четкие, быстрые, выверенные движения, верная стратегия, отличный воин. Теперь я могу со спокойным сердцем взять его с феей во дворец. Он справится с любым противником, за исключением меня и моих братьев. Впрочем, насчет меня пока спорный вопрос. Поначалу я немного поддавался ему, считая наши силы неравными. Но потом понял, что недооценил эльфа и дрался уже на полную мощь. Пришлось признать, что я несколько ослабел за те полгода, что был лишен возможности оборота и тренировок в мужской ипостаси, утратил скорость реакции. Но ничего, скоро я все наверстаю. Ежедневные тренировки с Эрни, и через неделю снова буду в форме. А пока что радовался, что у меня осталась хотя бы былая выносливость. Появление парочки гномов меня отвлекло. Лысая макушка одного из них ярко сверкнула в свете магических фонарей, и я тут же вспомнил, как побрил кучу овец и этого маленького мужчину возле гномьей деревни. Вот это я учудил. Кажется, у какой-то гномихи еще платье отобрал. Я что, раздел ее при этом? Я в шоке замешкался всего на долю секунды, но Эрни моментально воспользовался моей заминкой, чтобы выбить оружие из моих рук. Сработал профессионально. Не сомневаюсь, что он бы уклонился от запущенного в него камня. Ох уж эти гномики, неугомонный народец. Но я рефлекторно вмешался, защищая своего нового друга и перехватил этот булыжник на подлете к его лбу. Вспомнилось вдруг, как я рассуждал, будучи драконом. Фея — мое сокровище, а блондин — ее сокровище. Значит, эльф и мое сокровище тоже. Мысленно добродушно посмеялся над своими умозаключениями, а вслух озвучил, что повышаю статус Эрни до герцога и назначаю его генералом королевской армии. Заслужил по праву. Мне хотелось еще немного побыть на природе, полюбоваться звездами в приятной компании. Взмахнул рукой, скрывая замок от посторонних глаз и создавая вокруг кожаного дивана большой магический купол, полог невидимости. Во избежание очередного камня в лоб, теперь нас нельзя было увидеть и услышать со стороны. Но мы не успели даже толком поговорить, как за куполом раздалось шуршание и топот маленьких ножек. «Ах ты, сушка копченая! Не стыдно тебе обманывать?» — донесся до нас возмущенный гномий голосок. «Нет здесь никого, и высокого замка нет даже в помине. Обычная гора, ну-ка признавайся, пил?» Мы с Эрни молча переглянулись. Эльф выразительно закатил глаза и покачал головой. «Да они точно тут были, монетками клянусь», — оправдывался его собеседник. «И гора, и король, которого пытался убить Эрни Эльдар Ситар. Я этого коварного эльфа сразу узнал, он тот еще беспредельщик, отмороженный на всю голову. Сначала нашу феечку с поляны умыкнул, затем чуть хату Михая не спалил, заявляя при этом, что сжег спальню Тенриэля, а потом и до правителя добрался. И у него бы получилось нашего дорогого монарха жизни лишить, если бы мы не вмешались. Чтобы эльф дракона победил? Да ладно!» Голос его оппонента был полон сомнения. «Мне резко захотелось взять этих гномиков и примотать паутиной к верхушке какой-нибудь сосны, рядом с кабаном. Кстати, надо бы освободить это несчастное животное». «Да мы сами в шоке, но мы этого остроухого бандита приструнили камнем. О, вот этим. Да, и смотрите, как здесь вся трава вытоптана. Это потому, что тут сражались. Или танцевали», — предположил первый гном. Раздался целый гул возбужденных голосов. Кажется, Лысый с товарищем привели сюда всю деревню. «Люмин правду говорит. Я был с ним и видел то же самое», — хмуро заявил еще один гном. «Они дрались». «Хорошо, допустим. Но с чего вы взяли, что тут был король?» — хмыкнул их соплеменник. «Наверное, это был старейшина». «Так у него на шее метка сияла в виде короны. Я этот манящий свет издалека заметил, из-за деревьев. Правда, решил, что это золотой слиток кто-то обронил и рванул быстро в том направлении, золотишко к рукам прибрать, то есть приложить в надежное место, чтобы потом найти его владельца. Лёлик за мной увязался. А тут вот оно что, покушение на монарха». «Да», — поддакнул его друг, — «скажите честно». «Пили?» — устало спросил старейшина. «И капли в рот не брали», — обиженно засопел Лёлик. «Грибы ели?» — продолжил допрос старейшина. «Нет, и даже не нюхали», — решительно заявил второй, Люмин. «Надо проверить их на артефакте правды. Он есть у главы эльфийского совета», — раздалось из толпы. «Согласен», — отозвался старейшина, — «но это уже утром. А сейчас, поскольку бездыханное тело короля не обнаружено, пойдемте отсюда. Нам еще гигантского паука найти надо и прибить». «Ночью?» — робко пискнул кто-то из толпы. «Скоро рассвет. Донни видел черную мохнатую тушу, которая мелькала в кустах недалеко отсюда. Наверняка это тот самый паук». Я мысленно пожелал Тенриэлю удачи. Дальнейший разговор мы слушать не стали. Эрни осторожно подхватил свою сонную жену на руки и зашагал в потайной горный дворец через созданный мною портал.